познакомьтесь с богиней удачи. Если человеку везет, невозможно предсказать возможные пределы его удачи. Бросьте его в Евфрат, и, скорее всего, он выплывет с жемчужиной в руке. Вавилонская пословица. Все хотят, чтобы им повезло. Это желание было таким же сильным 4000 лет назад в душах жителей древнего Вавилона, как в душах людей сегодняшних. Мы все надеемся на благосклонность капризной богини удачи. Есть ли способ встретиться с ней и привлечь не только ее благосклонное внимание, но и щедрые милости? Есть ли способ приманить удачу? Ответ на этот вопрос хотели узнать люди древнего Вавилона. Именно это они и решили выяснить. Они были людьми проницательными, с острым умом. Вот почему их город стал самым богатым и могущественным городом своего времени. В том далеком прошлом у них не было ни школ, ни колледжей, но у них был учебный центр, причем весьма эффективный. Среди возвышающихся зданий Вавилона было одно, которое по значимости стояло в одном ряду с царским дворцом, висячими садами и храмами богов. В книгах по истории вы найдете скудное упоминание о нем, а, скорее всего, вообще никаких. Однако оно оказало сильное влияние на мысли людей того времени. Это был храм учения, где учителя-добровольцы разъясняли мудрость прошлых времен, а на открытых форумах обсуждались темы, представляющие интерес для народа. В его стенах все люди встречались на равных. Самый скромный из рабов мог безнаказанно оспаривать мнение принца царствующего дома. Среди тех, кто часто посещал храм учения, был мудрый состоятельный Аркад, которого называли самым богатым человеком в Вавилоне. У него имелся особый зал, где почти каждый вечер собиралась большая группа людей, и старики, и совсем юные, но чаще люди среднего возраста. Там они могли поспорить и обсудить интересные темы. Что, если мы подслушаем их и попробуем выяснить, знали ли они, как привлечь удачу? Когда Аркад поднялся на знакомую кафедру, солнце только село. Оно напоминало огромный красный шар, просвечивающий сквозь марево пустынной пыли. Человек 40 уже ждали его, удобно расположившись на небольших ковриках. Новые все прибывали. «Что мы будем обсуждать сегодня?» — спросил Аркад. После небольшой заминки к нему обратился высокий ткач, встав, как это было принято. «Есть одна тема, которую я хотел бы обсудить, но, боюсь, она покажется смешной тебе, Аркад, и моим добрым друзьям, что собрались здесь». По настоянию Аркада и остальных он продолжил. «Сегодня мне повезло. Я нашел кошелек с золотыми монетами. Я бы очень хотел, чтобы мне и дальше везло. Думаю, большинство собравшихся разделяют это желание, поэтому я предлагаю обсудить, как привлечь удачу». «Очень интересная тема», — заметил Аркад, — «достойная нашего обсуждения. Для одних удача — всего лишь случайность, которая, подобно несчастному случаю, может произойти без всякой цели или причины. Другие уверены, что удачей управляет наша самая добрая богиня Аштар, которая всегда готова наградить щедрыми дарами тех, кто ей угождает. Итак, что скажете, друзья мои? Будем искать способы приманить удачу каждому из нас? Да, да, и побольше!» — наперебой отвечали нетерпеливые слушатели. «Для начала, — заговорил тогда Аркад, — давайте послушаем тех, кто испытал опыт, подобный тому, что пережил ткач, то есть нашел или получил без усилий деньги или драгоценности». Наступила пауза. Ученики переглядывались, ожидая, что кто-нибудь ответит, но все молчали. «Что? Никого?» — сказал Аркад. «Значит, такая удача — большая редкость. кто теперь предложит, где нам продолжить поиски?» «Я», — заговорил хорошо одетый молодой человек, вставая. «Когда человек говорит об удаче, разве не естественно, что его мысли обращаются к игорным столам? Не там ли многие добиваются благосклонности богини в надежде, что она одарит их богатыми выигрышами?» Когда он снова занял свое место, кто-то выкрикнул: «Не останавливайся, продолжай! Расскажи, удалось ли тебе снискать благосклонность богини за игорным столом? Переворачивала она кубики красной стороной вверх, чтобы ты мог наполнить свой кошелек за счет заведения, или позволила кубикам повернуться синим боком, чтобы хозяин загреб твои с трудом заработанные сребреники?» Молодой человек присоединился к добродушному смеху, потом ответил: «Готов признать, она, похоже, даже не знала, что я был там. А как насчет вас? Встречали вы ее в таких местах? Бросала она кубики в вашу пользу? Мы хотим не только услышать, но и узнать». «Хорошее начало», — вмешался Аркад. «Мы собираемся здесь, чтобы рассмотреть все стороны каждого вопроса. Игнорировать игорный стол означало бы не замечать инстинкт, присущий большинству людей. Это азарт, готовность рискнуть таликой серебра в надежде выиграть слиток золота». «Вспоминаются вчерашние скачки», — воскликнул другой слушатель. «Если богиня часто посещает игорные столы, то, конечно, она не упускает из виду скачки. Уж там позолоченные колесницы и взмыленные лошади дарят гораздо больше азарта. Скажи нам честно, Аркад, шепнула ли она тебе вчера, чтобы ты сделал ставку на тех серых лошадей из Ниневии? Я стоял прямо за тобой и не мог поверить своим ушам, когда услышал, что ты поставил на серых. Ты не хуже любого из нас знаешь, что ни одна команда во всей Ассирии не может одолеть наших любимых гнедых в честной борьбе. Неужели богиня нашептала тебе на ухо, чтобы ты ставил на серых, и подсказала, что на последнем круге черный конь споткнется и помешает нашим гнедым, поэтому серые выиграют гонку и одержат незаслуженную победу?» Аркад снисходительно улыбнулся шутке. «С чего бы нам считать, что добрая богиня проявит такой интерес каким-то ставкам на скачках? Для меня она богиня любви и благородства, которой приятно помогать тем, кто нуждается, и вознаграждать тех, кто того заслуживает. Я ищу ее не за игорными столами и не на скачках, где люди проигрывают больше, чем выигрывают, а там, где поступки людей приносят больше пользы и более достойны вознаграждения. Возделывание земли, честная торговля, любые ремесла дают возможность получить прибыль, если человек трудится. Наверное, не всегда он будет вознагражден, потому что иногда его суждения бывают ошибочными, а порой ветры или погода сводят на нет его усилия. Но если он не сдается, то, как правило, может рассчитывать на получение прибыли, ведь шансы на прибыль всегда в его пользу. Но когда человек играет в азартные игры, то ситуация меняется на противоположную. Шансы на прибыль всегда против него и в пользу заведения. Игра устроена так, что она всегда будет на руку хозяину заведения. Это его дело, где он планирует получить солидную прибыль от монет, поставленных игроками. Немногие понимают, насколько несомненна выгода заведения и насколько расплывчаты их собственные шансы на выигрыш. Возьмем, к примеру, ставки на кубик. Перед каждым броском мы ставим на то, какой стороной вверх он упадет. Если красный, распорядитель игры заплатит нам нашу ставку в четырехкратном размере. Если любая другая из пяти сторон окажется сверху, мы проиграем. Что показывают цифры? С каждым броском у нас есть 5 шансов проиграть. А раз красная сторона дает нам выигрыш 1 к 4, Шансов выиграть у нас всего 4. За вечер игры хозяин заведения рассчитывает положить себе в карман 1/5 всех поставленных денег. Игрок же может рассчитывать не более чем на случайный выигрыш при таком раскладе, когда он должен проиграть 1/5 всех ставок. И все же некоторые иногда выигрывают большие суммы, заметил один из слушателей. Совершенно верно. Выигрывают, ответил Аркад. А я понимаю это. Отсюда вопрос. Приносят ли деньги, заработанные таким способом, постоянную пользу везунчикам? Среди моих знакомых много успешных людей в Вавилоне, но я не могу назвать ни одного, кто начал бы свой успех с такого источника. Вы, собравшиеся сегодня здесь, знаете еще больше наших состоятельных сограждан. Мне было бы очень интересно узнать, сколько из них могут сказать, что начали свой успех с игорного стола. Пусть каждый из вас расскажет о тех, кого знает. Начнем. После долгого молчания какой-то остряк сказал: «А владельцы игорных заведений подойдут?» «Если других идей ни у кого нет», — ответил Аркад. «Если никто другой вам в голову не приходит, как насчет вас самих? Есть среди вас те, кто постоянно выигрывает и не решается поведать нам о таком источнике дохода». В ответ на его слова раздались стоны из задних рядов вперемешку с громким смехом. «Похоже, мы ищем удачу не там, где частенько бывает богиня», — продолжал он. «Тогда давайте посмотрим в других местах». Мы не нашли ее там, где подбирали потерянные кошельки. Не нашли мы ее и за игорными столами. Что касается скачек, то я должен признаться, что проиграл там гораздо больше монет, чем выиграл. А теперь посмотрим на наши ремесла и занятия. Когда мы заключаем выгодную сделку, разве не естественно считать это неудачей, а справедливой наградой за труды? Я склонен думать, что мы просто не замечаем даров богини. Возможно, она действительно помогает нам, когда мы не ценим ее щедрость. Кто может еще что-то добавить? Тут встал пожилой торговец, разглаживая свою элегантную белую тунику. «С вашего позволения, почтеннейший Аркад и дорогие мои друзья, у меня есть идея. Если, как вы говорите, наши успехи в делах — результат наших стараний и способностей, поговорим об успехах, которых мы почти добились, о сделках, которые могли бы принести огромную выгоду, но которые мы упустили. Они стали бы редкими примерами удачи, если бы все получилось. Но поскольку этого не случилось, мы не можем считать их справедливой наградой. Наверняка многие здесь пережили подобное и могут об этом рассказать». «Хорошая идея», — одобрил Аркад. «Кто из вас держал удачу в руках и упустил ее?» Многие подняли руку, в том числе и торговец. Аркад кивком предложил ему говорить. «Раз ты предложил эту идею, послушаем сначала тебя». «Я охотно расскажу историю», — вновь заговорил торговец. «Она показывает, как близко к человеку иногда подходит удача и как бездумно он может выпустить ее из рук, многое потерять и горько сожалеть. Однажды, много лет назад, когда я был молодым человеком, недавно женился и начал хорошо зарабатывать, ко мне пришел отец и предложил вложить деньги. Сын одного из его хороших друзей обратил внимание на бесплодный участок земли за внешними стенами нашего города. Он лежал высоко над каналом, где до него не доходила вода. Сын друга моего отца придумал план купить эту землю, построить 3 больших водяных колеса, приводимых в движение валами, и подвести живительную воду к плодородной почве. Потом он планировал разделить землю на небольшие участки и продать их жителям города для выращивания зелени. у сына друга моего отца не доставало золота для такого дела. Он, как и я, был молод и неплохо зарабатывал. Его отец, как и мой, имел большую семью и весьма скромные доходы. Поэтому он решил привлечь группу людей, которые войдут в дело вместе с ним. Группа должна была состоять из 12 человек со своим источником дохода. Каждый вносил бы десятую часть своего заработка в предприятие до тех пор, пока земля не будет готова к продаже. Затем предполагалось по справедливости поделить прибыль пропорционально вкладу каждого. «Ты, сын мой, — сказал отец, — пока молод. Больше всего я хочу, чтобы ты начал строить свое состояние, занял достойное положение и пользовался уважением в обществе. Мне бы хотелось, чтобы глупые ошибки твоего отца принесли тебе пользу». «Я тоже очень этого хочу, отец мой», — ответил я. «Тогда вот тебе мой совет. Сделай то, что я должен был сделать в твоем возрасте. Оставляй 1/10 своего заработка и вкладывай с прибылью. С помощью этих денег и прибыли, которую они принесут, ты сможешь раньше, чем достигнешь моего возраста, сколотить приличное состояние. Твои слова — слова мудреца, отец мой. Сильно я желаю богатства, но у меня много насущных потребностей. Я должен применить свои заработки на их удовлетворение. Поэтому я пока не стану следовать твоему совету. Я еще молод, впереди много времени. Я тоже так думал, когда был в твоем возрасте. Но прошло много лет, а я так и не начал. Мы живем в разные времена, отец. Я не повторю твоих ошибок. Возможность прямо перед тобой, сын мой. Это шанс обрести богатство. Прошу, немедли. Иди завтра к сыну моего друга и договорись с ним, чтобы он вложил в это дело 1/10 твоего заработка. Прямо с утра. Возможность никого не ждет. Сегодня она есть, а завтра ее уже нет. Поэтому немедли. Но я все же медлил. Тогда купцы с Востока привезли новые изысканные наряды, такие богатые, красивые, что мы с моей доброй женой непременно хотели обладать ими. Если бы я вложил в дело 1/10 заработка, мы бы лишили себя этих нарядов и других удовольствий, которых так желали. Я откладывал принятие решения до тех пор, пока не стало слишком поздно, и потом очень об этом жалел. Дело оказалось прибыльнее, чем я представлял. Вот история о том, как я упустил свою удачу. Эта история говорит нам, что удача ждет тех, кто не упускает возможности, заметил смуглый житель пустыни. Чтобы сколотить состояние, надо с чего-то начать. Скажем, несколько золотых или серебряных монет, которые ты выделяешь из заработка на свое первое вложение. Я сам владелец многих стад. Начало им я положил, когда был еще мальчиком, и купил молодого теленка за 1 серебряную монету. Это стало началом моего богатства и имело для меня огромное значение. Сделать первый шаг к созданию состояния — самая большая удача, которая может выпасть на долю человека. Для всех важен этот первый шаг, который превращает их из людей, зарабатывающих своим трудом, в людей, получающих прибыль от своих доходов с капитала. Некоторые, к счастью, делают его в молодости и опережают тех, кто сколачивает состояние позже, или тех несчастных, как отец этого торговца, которые не создают его никогда. Если бы наш друг-торговец сделал этот шаг в ранней молодости, когда ему представилась такая возможность, сегодня он бы купался в богатстве. Если удача нашего друга-ткача заставит его сегодня сделать такой шаг, это станет началом счастливой судьбы. «Спасибо. Я тоже хочу сказать». С места поднялся чужестранец. «Я сириец. Я не очень хорошо говорю на вашем языке. Я хочу назвать нашего друга-торговца определенным словом. Может, оно покажется вам невежливым, Если я скажу по-сирийски, вы не поймете. Поэтому прошу вас, добрые люди, скажите мне, как вы называете человека, который откладывает дела, полезные для него?» «Канительщик», — раздался голос. «Точно», — воскликнул сириец, взволнованно размахивая руками. «Он не использует возможность, когда она появляется. Он ждет. Говорит, у меня сейчас много дел, вот и результат. Возможность не будет ждать такого медлительного парня». Она думает, если человеку нужна удача, он будет действовать быстро. Любой, кто не спешит, когда появляется возможность, большой канительщик, как наш друг-торговец. Торговец встал и добродушно поклонился в ответ на смех. «Восхищаюсь тобой, чужестранец. Ты не боишься говорить правду. Теперь послушаем другую историю об упущенных возможностях». «Кому есть чем поделиться?» — спросил Аркад. «Мне», — ответил человек средних лет в красном одеянии. «Я покупаю животных, в основном верблюдов и лошадей, иногда еще овец и коз. Я поведаю вам правдивую историю о том, как однажды ночью, когда я меньше всего этого ожидал, мне представилась возможность. Наверное, поэтому я и упустил ее. Судите сами». Возвращаясь однажды вечером, после 10-дневной поездки в поисках верблюдов, которая не дала ничего, я страшно разозлился, обнаружив, что ворота города закрыты и заперты. Пока мои рабы ставили палатку, готовясь к ночлегу без воды и почти без еды, ко мне подошел пожилой крестьянин, который, как и мы, оказался перед запертыми воротами. «Достопочтимый господин», — обратился он ко мне, — «судя по твоему виду, ты купец. Если да, я бы очень хотел продать тебе отличную отару овец, которую мы только что пригнали. Увы, моя добрая жена очень больна, у нее жар. Я должен спешно вернуться домой. Купи моих овец, чтобы я и мои рабы могли сесть на верблюдов и сразу пуститься в обратный путь». Было очень темно. Я не смог разглядеть овец, но, судя по блеянию, отара была большая. Потеряв напрасно 10 дней на поиски верблюдов, я был рад заключить с ним сделку. Он очень переживал, поэтому назначил весьма разумную цену. Я согласился, прекрасно зная, что мои рабы смогут утром перегнать стадо через городские ворота и продать с хорошей прибылью. Мы договорились, и я велел рабам принести факелы, чтобы мы могли пересчитать стадо, которое, по словам крестьянина, насчитывало 900 голов. Не буду обременять вас, друзья мои, описанием наших трудностей при попытке сосчитать такое количество жаждущих, беспокойных, мечущихся животных. Это оказалось непосильной задачей. Поэтому я прямо сказал крестьянину, что пересчитаю их при свете дня, и тогда заплачу ему. «Прошу, почтеннейший господин», — взмолился он, — «заплати мне сейчас 2/3 цены, чтобы я мог отправиться в путь. Я оставлю моего самого умного и толкового раба, и утром он поможет с подсчетом. Он надежный человек, и остаток ты сможешь заплатить ему». Но я был упрям и отказался платить в ту ночь. На следующее утро, не успел я проснуться, городские ворота распахнулись, и 4 покупателей выбежали на улицу в поисках скота. Они очень хотели купить и готовы были заплатить высокую цену, потому что городу угрожала осада, а еды оставалось мало. Старый крестьянин получил за отару почти втрое больше, чем предлагал мне. Так я упустил редкую удачу. «Весьма необычная история», — заметил Аркад. «В чем ее мудрость?» «Мудрость в том, чтобы платить сразу, если уверен, что сделка разумная», — предположил почтенный мастер-сидельщик. «Если сделка хорошая, остерегайся собственных слабостей не меньше, чем других людей. Мы, люди, существа непостоянные. Увы, я должен сказать, что мы скорее меняем свое мнение, когда правы, чем когда ошибаемся. Мы очень упрямы в своих ошибках. А когда мы правы, то склонны колебаться и упускаем возможность. Моя первая оценка – самая верная. И все же мне всегда трудно заставить себя перейти от обсуждения выгодной сделки к ее заключению. Поэтому, чтобы защититься от собственных слабостей, я сразу вношу деньги, и тогда позже не приходится сожалеть об ускользнувшей удаче. «Спасибо! Вот что я еще скажу», — снова вскочил сириец. «Эти истории очень похожи. Каждый раз возможность ускользает по одной и той же причине. Она дается канительщику, обещая хорошую выгоду. Каждый раз такой человек мнется, вместо того, чтобы сказать: «Сейчас самое время, надо спешить». Разве можно добиться успеха таким образом?» «Мудрые слова твои, друг мой», — отвечал купец. «В обеих историях удача ускользала из-за промедления. Но тут нет ничего необычного. Дух этот присущ всем людям. Мы желаем богатства, но часто, когда перед нами маячит возможность, из глубины души поднимается дух промедления и побуждает нас оттягивать использование этой возможности. Прислушиваясь к духу промедления, мы становимся своими злейшими врагами. В дни моей молодости я не называл это тем словом, которое так нравится нашему сирийскому другу. Сначала я думал, что лишился многих выгодных сделок из-за своей недальновидности. Потом я приписывал это своему упрямому нраву. В конце концов, я понял, в чем было дело, в привычке медлить там, где требовались действия, быстрые и решительные. Как же я возненавидел эту привычку, когда вскрылся подлинный характер моих неудач. С упорством дикого осла, впряженного в колесницу, я сумел избавиться от этого врага моего успеха. — Спасибо. — Я хочу задать вопрос господину торговцу, — сказал сириец. — Ты носишь красивые одежды, не такие, как у бедняков. Ты говоришь, как успешный человек. Скажи нам, а сейчас ты слушаешься, когда дух промедления шепчет тебе на ухо? Как и нашему другу-купцу, мне пришлось признать и одолеть привычку медлить, — ответил торговец. Для меня это враг, который только и ждет, чтобы помешать моим достижениям. История, что я рассказал, — лишь один из многих подобных случаев, которые показывают, как я упускал возможности из-за привычки медлить. Избавиться от нее несложно, стоит только ее осознать. Никто добровольно не позволит вору грабить свои закрома с зерном, и никто по своей воле не позволит увести у себя клиентов и лишить себя прибыли. Когда я осознал, что все это совершает мой враг, я решительно избавился от него. Так и каждый должен одолеть свой дух промедления, прежде чем он сможет рассчитывать на долю в богатых сокровищах Вавилона. Что скажешь, Аркад? Ты самый богатый человек в Вавилоне, и многие считают тебя самым удачливым. Согласен ли ты, что ни один человек не может достичь полного успеха, пока не искоренит в себе дух промедления? Все так, как ты говоришь, признал Аркад. За свою долгую жизнь я наблюдал, как поколение за поколением продвигается по тем же путям торговли, науки и обучения, которые ведут к успеху в жизни. Возможности открывались перед всеми этими людьми. Некоторые хватались за них и неуклонно двигались к исполнению своих сокровенных желаний, но большинство колебались, медлили в нерешительности и отставали. Аркад повернулся к ткачу. «Ты предложил поговорить об удаче. Послушаем, что теперь ты думаешь о ней. Теперь удача видится мне в другом свете. Раньше я думал о ней как о самом желанном чуде, которое может произойти с человеком без усилий с его стороны. Теперь я понимаю, что удачу привлечь непросто. Из нашей беседы я узнал, что она приходит к тем, кто использует благоприятные возможности. Поэтому В будущем я постараюсь как можно лучше использовать любые возможности, которые мне подвернутся. Ты хорошо усвоил истины, высказанные в ходе нашей беседы, — ответил Аркад. Удача, как мы видим, часто следует за возможностью, но редко бывает наоборот. Наш друг-торговец обрел бы большую удачу, если бы воспользовался возможностью, которую ему подарила добрая богиня. Наш друг-купец тоже радовался бы удаче, если бы купил отару и продал ее с большой прибылью. Мы затеяли эту беседу, чтобы найти способ привлечь удачу. Кажется, мы его обнаружили. Обе истории подтверждают, что удача следует за возможностью. Здесь и кроется истина, которую не могут изменить истории об удаче или упущенной возможности. Вот она. Удачу можно привлечь, если воспользоваться возможностью. Все, кто решительно использует любые возможности для улучшения своей жизни, привлекают внимание великой богини. Она всегда готова помочь тем, кто ей по нраву. Особенно ей нравятся решительные люди. Решительность приведет тебя к успеху, которого ты желаешь. Люди действия пользуются благосклонностью богини удачи.